Глава 5. Албазин. Июль 1993 года. День с самого начала, не задавшийся, совсем расстроил Георгия. Вернувшийся из командировки лейтенант Зинченко занялся базой данных по пропавшим. Вердикт был неутешительный. Погибшая молодая женщина нигде не числилась. Ни в реестре разыскиваемых по уголовным делам, ни в списках пропавших без вести. Пустышка, которую Остапов ожидал, но с толикой надежды. После обеда к нему заглянул барон Коломенцев и тоже обрадовал. Высшие иерархи дали категорический отказ на проведение проверки слепка ауры, мотивируя его какими-то своими моральными категориями и инструкциями. Это не значит, что ауру вообще не проверяли. Среди аристократии нередки были самозванцы и проходимцы, играющие свою игру. Тогда в дело вступали другие правила. Разоблачить таких людей после процедуры слечения не составляло труда. Тем более странным был отказ иерархической коллегии. «Когда я им объяснил суть дела, меня даже слушать больше не стали», – жаловался Волхв, сидя на подоконнике в кабинете Остапова. «Попросили не беспокоить важных господ вещами, которыми должен заниматься имперский сыск, в коем состою и я». Намек был понят, но я попытался им доказать, что не мог ошибиться, и аура женщины категорически показывает на ее принадлежность к знатному роду. «Знаешь, что мне сказали?» «Пожурили тебя за некомпетентность», — потер виски Георгий. «К сожалению, неприязнь любого коллектива, где сильны позиции старческой команды к активной молодежи, остается нашим проблемным местом. Времена меняются, а принципы затирания талантов никуда не ушли». «Надо же, разложил все по полочкам», — не удивился барон. «А меня это задело, Жора, понимаешь? Если бы мы получили подтверждение знатности погибшей, то дело развернулось бы совсем в другую сторону. А что теперь? Женщину похоронили, когда ее аура истончилась, и хорошо, что я сумел ее снять. Только для чего такие знания?» «Пора заканчивать с этим делом», — махнул рукой Георгий. «Все следы оборваны, бесперспективность полнейшая. После обеда меня вызывает директор отдела для отчета. Сдаю дело и получаю новое. Без работы не оставят». Остапов вдруг тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. На виски давила тупая боль, которая с каждым разом становилась все сильнее и сильнее. Надо бы принять таблетку, пока спазмы в голове не сделали жизнь невыносимой до конца дня. «Голова болит?» – участливо спросил барон. «Ого, сил нет терпеть». «Погода меняется», – Коломенцев посмотрел в окно, за которым внезапно пропало солнце, и все краски дня внезапно поблекли под плывущими серыми облаками со стороны Маньчжурии. «Я и сам вижу», — фыркнул Остапов. — Провидец хренов. «Ты не понял». Барон легко спрыгнул с подоконника и подошел к товарищу. «Будет буря. Меня тоже всего корежит. Волхвы больше чувствительны к таким вещам». «Ладно, я попробую снять твою боль, но не рассчитывай на такое счастье. Я не лекарь, меня не учили исправлять ауру больного человека». «Я здоров», — возразил Георгий. — Только башка болит. Внезапно холодные ладони, вставшего за креслом волхва, обхватили его голову с двух сторон и легко надавили на виски. Секунд 5-10 ничего не происходило, а потом пришло ощущение какого-то вмешательства. Словно мощный механизм затормозил сжатие гигантского пресса, и стучащая боль, хоть не прекратилась сразу, но периодичность ее увеличилась, а потом пошла на убыль. Стало так хорошо и покойно, что Георгий в блаженстве закрыл глаза и даже не понял, почему его трясут. «Вот наглец», — удивленно произнес барон. «Я тут упираюсь, выправляю энергетические токи, А он дрыхнет. Совесть-то есть у тебя? Посмотри в шкафчике, посоветовал Остапов. Вчера только приобрел. Совесть называется Шустовский. Это поможет тебе восстановиться. Сечешь, удовлетворенно произнес Волхв, но не сделал и шага в ту сторону. Я потом воспользуюсь твоим предложением. Если ты в порядке, я пойду. Будут вопросы, знаешь, где меня искать. Буря, предсказанная Коломенцевым, налетела после обеда. Сначала мощный поток ветра прошелся над водами Амура, подняв большую волну. Потом разбушевался на улицах, поднимая мусор в налившееся свинцом небо. Кроны деревьев со стоном гнулись к земле. Слабые ветки обламывались и с кувырками летели в разные стороны. Окна министерства, приняв на себя первый удар, тяжело загудели, но стойко выдержали напор стихии. А потом пошел дождь. Он гулко бил в оконные рамы, заливал улицы и, подобно кофейной пенке, взбивал водную поверхность Амура. Мгновенно появившиеся широкие грязные потоки понеслись по трассе и тротуарам, разгоняя запоздавших прохожих по помещениям и высоким, недоступным для водных потоков, местам. Выйдя из кабинета директора отдела после доклада, Остапов с каким-то облегчением подумал, что оно и к лучшему, что дело о погибшей в тайге женщине закрыто. Где-то на периферии сознания царапала мысль о пропавшем младенце. Георгий пытался отмахнуться от нее, но она все время возвращалась к нему, вызывая раздражение. Мешала, цепляла, не давала покоя весь день. К тому времени, когда Остапов собрался домой, дождь закончился, и можно было без опаски выходить наружу. Хорошая ливневая система не оставила луж ни на тротуаре, ни на проезжей части. Настроение портил порывистый холодный ветер. Накинув на себя плащ, который всегда висел у Остапова в кабинете, и, подняв воротник, Георгий зашагал в сторону дома. С раздражением заметил темно-красный Рено Соболь, выглядевший в мрачных сумерках не совсем уместно. Машина медленно катилась по дороге в том же направлении, что шел и следователь. Отметив, что она не собирается набирать скорость и обогнать его, Георгий заинтересовался странным поведением водителя. Конечно, он не делал попыток разглядеть лицо сидящего за рулем человека. Такое было совершенно бесполезно за тонированным окном. Да и блики уличных фонарей, уже вспыхнувших вдоль дороги, мешали. «Золотая молодежь развлекается», — лениво подумал Остапов, поравнявшись с ярко освещенными витринами кофейни, куда он иногда заходил выпить чашку-другую арабики. Внезапно ему захотелось горячего напитка со свежей булочкой. Плюнув на ждущий его дома ужин, он резко повернулся и толкнул дверь заведения, сразу окунувшись в будоражащие запахи ванили, корицы и терпкого кофе. Стоявшая за прилавком девушка в белом переднике и кокетливой беретке на голове с красной надписью «Кофейный дом Исаевых» приветливо улыбнулась вошедшему Остапову. Оглядевшись, следователь понял, что он единственный посетитель в зале. «Чашку кофе и пару булочек с вишневым джемом». Сделал он выбор, оплатил заказ и прошел в дальний угол с легким пластиковым подносом. Сел за столик таким образом, чтобы видеть вход, и сразу же наткнулся взглядом на невысокого мужчину в сером, тонкую полоску костюме, открывающего дверь. Отсутствие плаща или зонта говорило о том, что посетитель вышел из машины. И это был Рено Соболь, тот самый, раздражающе темно-красный. Мужчине на вид было лет 30. Моложавый, спортивного телосложения, свой невысокий рост он компенсировал отменной фигурой и мощным разлетом плеч. «Типичный тягач, любящий работать с железом», — отметил Остапов. Не похож на молодого мажора, прожигающего жизнь в веселье и праздном раскатывании по улицам города. Тем временем посетитель купил чашку кофе и направился к столику Остапова. Георгий не успел ничего понять, как мужчина сел напротив него, вытащил из внутреннего кармана пачку сигарет и блестящую никелированную зажигалку, пододвинул к себе пепельницу, но этим дело и закончилось. Остапов успел заметить у странного человека под мышкой кобуру пистолета, словно он специально демонстрировал наличие оружия. Впрочем, данная ситуация ничего не объясняла. В России любой гражданин мог носить короткоствол, если имел разрешение. Мало ли зачем человеку нужен пистолет. Охранник, телохранитель, просто любитель пострелять по мишеням. «Вообще-то в зале полно незанятых столиков», — стараясь быть любезным, сказал Остапов. У него сразу же пропал аппетит. «А я намеренно сел к вам», — улыбнулся мужчина, обнажая ровный ряд зубов. «Георгий Ефремович». «Я не знаю вас, поэтому было бы лучше оставить меня в покое». Георгий поглядел в карие глаза незнакомца. «Боюсь, что вам придется некоторое время выносить мое присутствие. Можете звать меня Сергеем. Так будет проще. Вы позволите?» Мужчина не выдержал и закурил. Сказал, словно извинялся. «Одно из немногих мест, где можно подымить. В машине не разрешает хозяин, а мне приходится большую часть времени проводить за рулем». «По какому поводу хотите поговорить?» Остапов взял себя в руки, нарочито медленно отпил остывающий кофе. «Вы же знакомы с господином Коломенцевым, волхвом из отдела сыска. Не далее, как пару дней назад, он сделал попытку выйти на высших иерархов с целью прояснить ситуацию с отпечатком ауры одного умершего человека. А точнее, женщины, которую нашли убитой в тайге неподалеку от станицы Раздольной. Мой хозяин? Нет, те, кто выше моего хозяина, немного огорчены таким большим вниманием к рядовому событию». «Бред, говорите, уважаемый», — тихо засмеялся Остапов. «Налицо нелогичное поведение людей, совершенно не связанных с рядовым событием. А иначе получается, что вы знали убитую и сознательно не содействуете следствию, да еще запугиваете его исполнителей. Откуда, например, вы узнали о желании господина Коломенцева и его попытках договориться о расшифровке ауры? Вмешательство в следствие карается по закону, знаете?» «Наслышан», — улыбнулся Сергей. «Мой работодатель хочет получить одну вещь, принадлежащую погибшей женщине. Вы, надеюсь, знаете, о чем идет речь?» «Понятия не имею», — искренне удивился Остапов. «При убитой не было никаких вещей, кроме одежды». «Вот как?» — в голосе собеседника сквозило недоверие. «Никаких фамильных ценностей, опознавательных медальонов и прочего барахла. Даже если бы и были искомые вещи, все равно вам ничего не перепадет». Георгий стал злиться. Непонятный разговор затягивался. Ему хотелось домой, но мужчина и не думал уходить. Он курил и выпускал дым в потолок, где мощно работала вытяжка, равномерным тихим гудением, способная усыпить любого. «Давайте закончим на этом. Если вы знаете что-то, что упустило следствие, прошу ко мне. Полагаю, адрес знаете?» «А вы пытались найти ребенка?» — вдруг спросил Сергей. «Что? И про него неизвестно?» «Господи, я поражен. Я просто поражен, как вы упускаете мельчайшие детали». «Может, мне сдать дело вашим хозяевам?» — язвительно спросил Георгий. За несколько минут вы мне убедительно доказали, что сами справитесь с поиском убийц. Или нет? Тогда подскажите мне фамилию несчастной. Не можете или не хотите? Сдавайте дело в архив. Занимайтесь другими делами, коих в вашей конторе воз и телега. Собеседник потушил сигарету, чуть ли не раздавив ее на дне пепельницы сильными пальцами. «На кого вы работаете?» «Фамилия Китсер. Вам о чем-нибудь говорит?» «Если не можете вспомнить, поройтесь в своих базах данных. Вдруг найдете что-нибудь интересное. Возьмите визитку. Вспомните важное, позвоните. Нас особенно интересует ребенок. Всего доброго, господин Остапов». Мужчина упруго поднялся со стула, положил на столик маленький прямоугольник с золотыми вензелями. Остапов готов был поклясться, что в руках у собеседника до сих пор ничего не было. И покинул кофейню. Медленно наливаясь безудержным гневом, Георгий продолжал сидеть на месте. Пустопорожняя, на первый взгляд, болтовня давала много пищи для размышления. На него вышли влиятельные люди, судя по наглости, из аристократического рода. Даже фамилию подсказали. Они знали о попытке барона Коломенцева расшифровать ауру. Знали о ходе следствия и поняли, что оно зашло в тупик. Поэтому так и ведут себя вальяжно. Так что же такого необычного в убитой женщине? Если пойти с самого начала, сразу бросается в глаза поведение представителей тайного двора. Их убедительные показания, что на месте гибели аристократки не было никаких вещей, идентифицирующих личность. А если были? Например, медальон или опознавательный знак рода. А он обязательно должен быть у каждого, кто состоит в клане. Значит, врали? В их руках находятся вещественные доказательства, которые не были предъявлены следствию. Допустим, что так и есть. Жаль, что некоторые методы воздействия неприменимы к людям, состоящим в военизированной структуре тайных дворов. А хотелось бы как следует потрясти причастных к происшествию, да за воротник с оттягом. Остапов допил едва теплый кофе, поморщился и с тоской посмотрел на нетронутые булочки. Подумал и засунул визитку в портмоне. Затем направился к прилавку, улыбнулся девушке и попросил положить сдобу в пакет, чтобы забрать с собой. Потом попрощался и вышел на промозглый ветер. Поежившись, зашагал к своему дому. Если был медальон или кулон, мог быть и ребенок. Живой, здоровый. Ладно, с этим мы уже разобрались. Он есть. Даже этот Сергей так уверен. Законный представитель и наследник неизвестного рода, подвергшийся преследованию. Версия Остапова хорошо ложилась в свете последних событий на разговор с Сергеем. Женщина – жертва преследования. Получается, война кланов. Домой он не пошел. Неожиданно для себя развернулся и вернулся на офицерскую. Оперативный дежурный с погонами лейтенанта с немым удивлением взглянул на Остапова и по его просьбе отдал ключи от кабинета. «Мне нужно поработать», — сказал Георгий. «Задержусь еще на часок». «Понял», — кивнул дежурный. «Все равно старшие чины еще не расходились. Можете спокойно работать». «Булочки хочешь?» Георгий положил пакет со сдобой на полированную поверхность стойки. «Бери, бери, свежие, только остыли. Потом с чаем умнешь». «Спасибо, господин следователь». Лейтенант по-мальчишески покраснел, но брать пакет не стал, пока начальство не показало спину. Поднявшись этажом выше, Остапов лихорадочно открыл кабинет, ввалился в него, сдергивая плащ. Даже вешать не стал, бросил на спинку кресла. А сам подскочил к столу, включил небольшой блок кристалла, и пока на экране высвечивалась эмблема МВД России, предупреждающей надписью, что все внешние данные можно просматривать только через центральный дешифратор, неторопливо переминался с ноги на ногу возле окна. «Китсер, китсер», — пробормотал Остапов, забивая поисковую строку в базе данных. «Не слышал о таком. Кто ты, господин хороший?» Остапов, будучи неуверенным, что найдет хоть какую-то информацию по этой фамилии, удивился, когда на экране развернулась страница с данными. Китсеры были выходцами из Ангальт-Кётинского графства, и один из предков был поверенным в делах при российском дворе во времена Меншикова. После 10 лет службы его приняли на русскую службу. Потомки честно служили русскому трону, многие из рода прославили себя в многочисленных войнах с турками, шведами и поляками, на государственном поприще и в делах торговли. Самое удивительное, что отметил Остапов, род Китсеров позиционировал себя потомками ариев и пытался всеми правдами и неправдами заполучить поддержку у высших иерархов, но каждый раз получал отказ. Мотивировка была одна – нет доказательств. При этом деликатно напоминали о княжеском роде пфальцеров, полностью уничтоженном при загадочных обстоятельствах. У тех ведь тоже возобладала гордыня. И к чему это привело, знали все посвященные. В конце XIX века китсеры организовали экспедицию в горы Тяньшане на свои, причем, деньги. Наемный отряд 40 с лишним человек, проводники из местных, пятый барон Александр Китсер собственной персоной. Все указывало на серьезность предприятия. Только многие так и не поняли, за каким бесом отряд поперся в район Кашгара, где свирепствовали уйгуры. А знающие помалкивали и ждали, чем закончится смелая выходка барона. Закончилась она на южном берегу озера Чатыр-Кел. Вся экспедиция пропала без вести, следов так и не нашли. Горные егеря пытались найти какие-нибудь следы, но лишь одна версия преобладала. Это был селевой сход после землетрясения. Следующая экспедиция состоялась лишь в 1942 году. Ее возглавил князь Шаранский. В составе находились несколько человек из спецотдела. Фамилии прилагались, и Остапов прилежно выписал их в блокнот. Двое рядовых – Селезнев и Григорчук, а также подполковник Назаров и капитан Зайковский. Причем все они имели должность консультантов. Остапов почесал затылок ручкой. Он знал, что в 40-х годах в районе Кашгара активно действовали английские спецслужбы, не без успеха подталкивая таджиков и пуштунов на сопротивление российскому проникновению в горные районы. Недаром в эти годы была образована мусульманская лига с подачи влиятельных местных авторитетов. Образовалась так называемая «зеленая дуга», охватившая огромную территорию, пусть еще не нашедшая свою концепцию развития, но уже активно продвигавшая идею Великого Халифата от Аравийского до Каспийского моря. Поэтому нахождение спецов в экспедиции не было какой-то из ряда вон выходящей новостью. Да и для англичан тоже, к слову. Только это все было не то. С кем китсеры пересекались в те годы и позже, после чего возникла вражда или противоречие, переросшие в откровенную войну между родами. Как ни странно, пару раз мелькнула фамилия Назаровых. Именно нежелание вторых контактировать с выходцами с немецкой фамилией спровоцировало несколько конфликтных ситуаций молодых китсеров и Назаровых с привлечением волхвов. Даже до применения силы дошло. С обеих сторон много пострадавших. И ведь это было совсем недавно, по историческим меркам. В 75-м году в Москве. Назаров Анатолий Архипович к тому времени прочно занял место старейшины рода, хотя ему было еще чуть больше 60, что по возрастным меркам не так и много. Патриархами становились годам к 70, если не позже. И дело вовсе не в каком-то ограничительном цензе. Просто предшественники крепко держались за жизнь, считая, что только на восьмом десятке человек приходит к гармонии силы, здоровья, ума, любви и ненависти. Всего понемногу в равных долях, в этом и мудрость. Как бы там ни было, незримая связь двух родов становилась отчетливой. А с 80-х годов на Назаровых словно мор напал. За несколько лет весь основной корень вымер. И это обстоятельство удивительным образом совпало с активностью их оппонентов. Китсеры перекупали мануфактуры, фабрики, заводы Назаровых, рушили логистику товаров, даже пытались влезть в банковские дела рода. Казалось, все обстоятельства лежали на поверхности. Но истинной цели этого противостояния Остапов так и не нащупал. Почему именно Назаровы и Китсеры? В чем причина такого непримиримого антагонизма? Может, стоит попытаться поговорить с самим Назаровым? Мысль появилась неожиданно, словно молния, осветившая доселе темные уголки подсознания. Старик ведь жив. Пусть и живет отшельником в своем родовом поместье. Если показать ему фотографию убитой и предоставить слепок ауры, сможет ли опознать? В таком случае придется брать с собой барона Коломенцева. Подумав еще пару минут, Георгий отказался от этой затеи. В случае признания в убитой своей родственнице и аура не понадобится. Следователь поежился. Какая реакция будет у Назарова? А съездить все равно не помешает. Какую-то информацию все равно выудит. Где-то под Вологдой, поместье Назаровых, июль 1993 года. Седовласый управляющий огромного на взгляд Георгия поместья придирчиво посмотрел на удостоверение, даже наклонился к нему, чтобы лучше разглядеть тиснутые на внутренней стороне корочки золотисто-коричневые буквы. Моргнул темными смутной поволокой глазами и решительно кивнул. «Проходите, господин следователь, в гостиную». Он отступил чуть в сторону, пропуская Остапова внутрь дома. «Я сейчас же доложу Анатолию Архиповичу. Могу предложить чай с лимоном. С дороги оно самое то». «Пожалуй, повременю», — сказал в ответ Георгий, присаживаясь на мягкую кушетку. С любопытством огляделся. Гостиная не выглядела столь внушительно. Здесь все было просто. Даже доля аскетизма присутствовала. Большое панорамное окно, задернутое тонкими светлыми шторами, выходило на лужайку, и отсюда можно было часами любоваться стройными соснами, обрамляющими пруд. Справа от входа был камин, которым пользовались довольно часто. На это указывали закопченные под зевом кирпичи и массивная кочерга для шевеления углей. Она была небрежно брошена в пустое ведро и дожидалась своей работы. Вдоль противоположной стены стояли несколько кресел и массивный мягкий кожаный диван. Еще несколько кресел окружили маленький стеклянный столик, поставленный прямо посредине гостиной. На верхний этаж вела двухмаршевая лестница. Покрытые мастикой половицы матово блестели в тусклом утреннем свете, пробивающегося сквозь занавесь солнца. За лестницей справа и слева виднелись коридоры, ведущие, вероятно, в гостевые комнаты. В общем, несмотря на безлюдность, кто-то умудрялся содержать огромное поместье с прилегающей территории в нужном порядке. И тишина. Настолько глухая, что Остапов потряс головой, силясь вычленить хоть какие-то звуки. Ему это удалось. Он услышал тиканье больших напольных часов, спрятавшихся в одном из углов гостиной. Удовлетворенно улыбнувшись самому себе, Георгий стал разглядывать портреты, составлявшие неплохую коллекцию изображений предков и близких родственников патриарха рода. Его отвлекли чуть шаркающие шаги из правого коридора. Остапов обернулся и стал разглядывать высокого, кряжестого старика, согнутого не столько годами, сколько невзгодами, обрушившимися на него за последние несколько лет. Серые редкие волосы, аккуратно зачесанные назад, обсыпанные серебром усы, усталый взгляд живых когда-то глаз. Назаров был в офицерском кителе темно-синего цвета, на левом плече витой аксельбант. Штаны с широкой красной линии, на ногах крепкие ботинки, которые при каждом шаге старика отчаянно скрипели. Дождавшись, когда Назаров выйдет из полутьмы коридора, шагнул ему навстречу и представился. «Старший следователь внутреннего сыска города Албазин, капитан Остапов. Честь имею, господин полковник». «Прошу извинить за этот маскарад, капитан», — проворчал Назаров, жестом показывая Георгию, что можно присесть в одно из кресел возле стеклянного столика. «Жду гостей, и грешным делом подумал, что они очень уж торопятся. Вижу, что ошибся». Дождавшись, когда Остапов сядет в удобное мягкое кресло, старик тоже пристроился напротив, распахнув мундир. Георгий тут же заметил рукоятку пистолета, засунутого за поясной ремень. «Говорите, какие ветра занесли амурского следователя в наши края?» Назаров спрашивал настороженно, в его взгляде проскальзывала хорошо скрываемая тревога, но опытный Георгий уловил нотки страха. Но вот чем они были вызваны, он гадать не хотел. Предположение оформилось сразу. Вот только как приступить к расспросам? «Ветра необычные, Анатолий Архипович», — прочистил горло Остапов. «Можно сказать, на вас я вышел совершенно случайно. Если бы не встреча с представителем клана Китсеров, то не появился бы здесь». «Вот как?» Седые брови Назарова в неприкрытом удивлении взлетели вверх. «А по каким интересам вы пересеклись?» «Боюсь, здесь был не интерес, а трагический случай». Тяжело вздохнув, Остапов положил папку на столик, щелкнул замком и нащупал пальцами фото убитой женщины. И не торопился его показывать, словно ждал чего-то. «Дело в том, что в тайге обнаружили тело молодой женщины. Мне было поручено провести следствие по этому факту. Признаюсь, дело бесперспективное. Все следы отсечены умышленно или их вообще не было. Потому что никто не опознал эту несчастную». Назаров привстал, мгновенно побледнев как снег. Жесткие пальцы старика вцепились в край столика, и, казалось, еще мгновение он перевернет его. «Показывай фотографию», — хрипло прорычал полковник. «Ты же держишь ее в папке». Снимок лег на стекло. Назаров одно мгновение смотрел на него, а потом с тяжелым стоном рухнул в кресло. Рука потянула фотографию на себя. «Валюшка, внученька!» Он не плакал. Рычал, как загнанный и раненый зверь. «Что они с тобой сделали, твари? Порву! Уничтожу!» На шум в гостиную влетел, как на крыльях, управляющий. Несмотря на свои преклонные годы, он быстро сообразил, что нужно делать. Откуда-то в руках у него появился массивный графин с водой и стакан. «Выпей, хозяин, выпей, успокойся!» Он сунул стакан в руки Назарова. «Что ты мне даешь? Водки неси, Ирод!» «Потом. Сейчас надо успокоиться». Управляющий скосил глаза и увидел фотографию, которую сжимал в своих пальцах патриарх. Охнул так громко, вдобавок упустив графин из рук. Грохот посуды неожиданным образом успокоил отставного полковника. «Пошел вон, Сашка!» — твердо сказал он. «Закрой въездные ворота. Никого не впускай, пока я не скажу. Свяжись с Полозовым, пусть подтянет своих ребят, кого сможет, и Варлама тоже найди». «А Волхва зачем?» — нахмурился Сашка, топчась на месте. «Сделай милость. Скоро здесь будут переговорщики, иуды проклятые. Я хочу, чтобы никто из них не ушел отсюда». «Это война, хозяин?» «На нее! Делай, как я сказал!» Сашку сдуло как ветром. «И не скажешь, что старик?» Шустро полетел. Назаров кивнул своим мыслям и пристально посмотрел на Остапова. «Когда обнаружили внучку?» 25-го прошлого месяца. Ее нашли случайно в лесу, проезжающие мимо амурские потайники. «Амурский филиал», — хмыкнул старик. «Кто там стражем? Егорыч?» «Если вы имеете в виду Ивана Егоровича, да». «Значит, 25-го», — задумчиво произнес патриарх рода. «Ну, гниды, решили в темную сыграть. А ребенка? Ребенка не было при ней?» «Нет, но я полагаю, что мне предоставили заведомо ложную информацию. У меня есть подозрение. Если Егорыч решил утаить от тебя ребенка, то я хорошо представляю, зачем он это сделал», — скривился Назаров. «Что ж, это даже самый наилучший вариант. Пытались искать?» «Конечно. Дело в том, что двор базируется в станице Раздольная. А это такая глушь, что нет своего родильного дома в округе. Все едут в Албазин или Благовещенск. Ну, кому как приспичило. Рано или поздно кто-нибудь засветится. Ведь там медики-волхвы сразу отличат, двойню или тройню носила женщина и родной или ребенок. Я предполагаю такой вариант». «Нашли». Старик уже успокоился, только глаза остались ледяными. «Где там? Пусто. Может, затаились до поры до времени?» — махнул рукой Остапов. «Слушай, капитан!» — Назаров наклонился и цепко схватился за ворот его пиджака. «Не делай глупостей и не ищи мальчишку. Пока я не улажу все свои старые дела, забудь о нем. До поры до времени. Чтобы через тебя на него не вышли. А потом, я прошу, найди его и расскажи все, что знаешь». «А что я знаю?» — нервно поежился Остапов, не решаясь отодрать руку старика от себя. «Я только сейчас от вас узнал пол ребенка». «Плохо работаете, капитан», — зло ухмыльнулся патриарх. «У меня есть богатые архивы, передам тебе. Изучишь, найдешь Никиту, отдашь ему. У меня нет времени искать надежных людей, которые могли бы охранять пацана. Ты ближе всех оказался. Твою порядочность я чую всей своей силой. Не пучь глаза, капитан, все будет хорошо. Сделай так, как я прошу. И награда будет достойной. С тобой расплатятся щедро». Остапову что-то не хотелось таких щедрот, но слушал Назарова внимательно. «Как я найду его? По слепку ауры? Но ведь для этого нужно хотя бы приблизительно знать, кого проверять», — воскликнул Остапов. «У него будет амулет». Старик откинулся, наконец, на спинку кресла. «Такой камень, рубин, вставленный в кулон в виде солнечной свастики. Символ ариев?» «Именно, символ. Я думаю, что Егорыч сделает из Никитки настоящего бойца, и он покарает всех, кто подрубил наш корень. Капитан, я очень тебя прошу, следи за мальцом, пока сил не наберется. Исподволь, тихо, незаметно, словно тебя и не существует. Знаю, у него будут прекрасные учителя, но всю картину будешь знать только ты. Я пришлю тебе архив с надежным человеком». Приковылял Сашка, держа в руках рацию. «Псы Катаева выехали из города. Через полчаса будут здесь. Полозов с ребятами на подходе. Варлам недоволен, но тоже приедет». «Уезжай, капитан». Назаров машинально схватился за рукоятку пистолета. «Дальше я буду разговаривать не так вежливо. Учитывая твою принадлежность к сыску, не хочу, чтобы ты вляпался в нехорошую историю. На чем ты приехал?» «Такси, кабриолет, водитель ждет». Остапов решительно встал. Действительно, после опознания все части разрозненной картины встали на место. Осталось только узнать глубинные мотивы затяжной войны между родами, но это потом. Сейчас здесь развернется последний акт, свидетелем которого он не собирается быть. И считать Назарова виноватым как-то совесть не позволяла. «Езжай объездной дорогой», — посоветовал Назаров. «Не надо, чтобы тебя видели. Через километр от особняка есть поворот на лесные озера. Попроси водителя, чтобы туда свернул. Лишние 5 километров, и ты въедешь в Вологду с другой стороны». «Вы уверены, господин полковник, что хотите войны?» Полозов, широко расставив ноги, прочно укрепился на нижней ступеньке лестничного пролета. На молодом мужчине крепкого телосложения ладно сидел камуфляжный костюм. Шею оттягивал длинноствольный Федоров. Автомат Федорова – одна из многих модификаций основного автоматического оружия России. У Полозова модель АФ-85У калибра 7,62 с магазином на 45 патронов. Этот автомат может вести стрельбу отсечками по 3 патрона. Имеет подствольный гранатомет, электронную систему прицеливания. Дорогая игрушка, которую можно использовать в не самых экстремальных условиях. Нагрудный обвес был упакован по полной программе. Слева из кармашка торчала рукоять полуавтоматического пистолета «Стриж». Игриво выглядывали запалы ручных гранат. Справа в ножнах свисал златоустовский бой, который только своим видом мог парализовать впечатлительного человека. Левая рука Полозова была опущена вдоль бедра и крепко держала коробку рации. Внезапно та зашипела. «Первый яру!» — донесся голос. «Заняли позицию!» «Второй яру! Наблюдаем движение в сторону точки. 3 легковых машины. Предполагаем наличие 12-13 целей». «Яр второму!» Полозов с позывным «Яр» поднес к губам рацию. «Пропускайте колонну и двигайтесь к точке на свои позиции». «Понял. Отбой». «Я всегда был уверен в своих действиях». Назаров, переодевшись в светло-зеленый комбинезон, сразу перестал походить на респектабельного господина и превратился в обычного старика, любителя побродить по лесу с ружьем в поисках шустрых зайцев или озерных уток. Впрочем, в руках у него не было оружия. Свой Штайер он оставил в гостиной, где будет происходить встреча. Переоделся он с одной целью – намеками дать понять, что не принимает никаких условий. Хитрость врага раскрыта. Если не поймут – их проблема. Назаров внутренне переступил опасную черту, и его желание похоронить в глухом лесу всю банду, стремящуюся сюда, было непреодолимым. Если за своих детей он почти не ответил, то за смерть последней внучки будет война. Хватит пятиться. Полозов, представитель местного двора, один из лучших боевиков, по взгляду старика, понял, что драки не избежать. Впрочем, самому Яру было без разницы, с кем воевать. Симпатии его оставались на стороне этого несчастного старика, оставшегося без поддержки. Только давние связи со стражем, позывной «Селезень», позволили Назарову сохранить лицо и гордость, чтобы не бить поклоны перед потайниками. «Это правда с Валентиной?» — глухо спросил Полозов, поправляя автомат. «Правда, Олежка, правда. Разве я не отличу фотографию мертвого человека от живого? И ведь эти паскуды знали, что внучка убита, но решили на этом сыграть. Сам Бог послал мне следователя этим утром. Опоздай он на пару часов». Старик прервал свою речь, всматриваясь в уходящую от ворот асфальтовую ленту узкой дороги. Потом требовательно спросил. «Ты все понял, Олежка? Если меня кончат сегодня, постарайся все архивные документы передать по назначению. Но не сразу. Выжди время, чтобы ситуация устаканилась. Я этого следователя предупредил, он будет ждать посылку». «Понял я все, Архипыч. Разыграем ноты». Назаров похлопал верного помощника по плечу и медленно направился в особняк, чтобы там отыграть последний акт своего жизненного спектакля, как он считал сам. Смысла в дальнейшем своем существовании он не видел. Даже возможное спасение правнука не решало ничего должным образом. Конечно, своего последнего потомка он не оставит без гроша в кармане. Активы зарубежных предприятий, акции банков, пара золотоносных шахт в Калифорнии – это лишь малая талика того, что спасено от хищников Китсеров, Краусе и других малозначимых родов, живущих только из-за того, что так захотела высшая знать. Свои права Никита вступит в день 18-летия, предъявив для опознания свою ауру. В базе данных нотариусов по всему миру находится нужный слепок, предоставленный самим патриархом. Любой прямой потомок сможет легко доказать свою причастность к роду Назаровых, потому что несет всю необходимую генетическую информацию. Единственной проблемой может стать вариант смешения чистой крови с человеком, имеющим совершенно иной набор генов. Назаров надеялся, что недальновидный поступок Валюшки, приведший к рождению Никиты, все-таки даст возможность правнуку стать хозяином с многомиллионными чековыми книжками и банковскими картами. Интересно было узнать, кто же его отец. Но в данном случае на этот вопрос патриарх пока решил не искать ответа. А с мальчишки и начнется новая история рода. Назаров надеялся не на родственников, а на тех, кто реально мог помочь правнуку. Такие люди были. Тот же Селезень, нынешний страж северо-восточного двора, рядовой Селезнев, ходивший с ним в экспедицию по Тяньшаню, встречавший в ножи уйгуров и других любителей чужого добра, разочаровавшийся в системе и ушедший в другую плоскость противостояния с обществом, считавший, что аристократия подобна тормозу, тянет страну в дикое средневековье. Почему он так считал, Назаров до сих пор не понял, справедливо указывая ему на успехи страны, несмотря на наличие аристократического управления. Споры спорами, но Селезень придет на помощь, стоит позвать его. Вон прислал же 8 крепких парней, не рассуждающих и не задавших ни одного вопроса, только по делу. А вот Волхв был недоволен, вопросов задавал много, скорее для своего успокоения, чем немало позабавил Назарова. Варлам сидел на одном из гостевых диванов, привалившись к мягкому высокому подлокотнику. 40-летний укротитель стихий, внешностью больше похожий на мальчишку. С коротким ежиком волос на голове, остроносый, с внимательными глубокими глазами, пошевелился и спросил нейтральным голосом. «Едут?» «Проследовали дальний пост», — сказал Назаров и прошел к своему любимому креслу. «Через 10 минут здесь будут». «Ты меня позвал для смертоубийства? Или есть надежда, что все закончится каким-то договором?» «Договора не будет, Варлам», — покачал головой старый аристократ, тяжело опускаясь в кресло. «Больше ничего не будет. Меня загнали в глухой угол, откуда только один путь — вперед». «Тогда зачем я тебе?» — улыбнулся Варлам сочувственно. «Ты меня поддержишь, а если надо, защитишь. Не хочу, чтобы лезли в мою голову в поисках информации, чтобы просчитали дальнейшие ходы моих помощников и друзей». «Такое возможно лишь теоретически». Волхв переменил позу и теперь сидел прямо. «Не знаю, почему ты думаешь, что Китсеру такое под силу. Он тебе в подметке не годится, хотя является сильным магом». «Невозможно, такого слова нет», — отрезал Назаров. «Когда я отправлял Валюшку на восток, тоже думал, что уж там-то ее не найдут. Оказалось, что ошибся. Я недооценил врагов. Теперь представляешь, какие силы они задействуют, чтобы окончательно свалить меня в могилу? И не просто свалить, а вычистить до донышка. Зашел Полозов. Они подъезжают. Теперь, Анатолий Архипович, постарайтесь задержать переговорщиков как можно дольше. Если дело пойдет по худшему варианту, просто включите прибор, который я вам дал, и мы начнем зачистку. Хорошо, Олежка, я все понял. Назаров вытащил из внутреннего кармана маленькую черную квадратную коробочку с утопленной в торце обрезиненной кнопкой. Посмотрел на нее, как будто ни разу не видел, и положил обратно. Удачи нам всем! Управляющий Сашка с бледным лицом распахнул двери, впуская в дом самого барона Катаева и четверых его подручных, в пиджаках, из-под которых намеренно выпячивались кобуры с расстегнутыми клапанами. За оружие никто не хватался, но реакции телохранителей можно было верить. Сам Катаев держал в левой руке небольшой плоский чемоданчик, обшитый дорогой кожей. Несмотря на очень теплый день, барон был в легком бежевом плаще. На лице переговорщика сияла улыбка. Он шагал широко, свободно, словно настоящий хозяин поместья. Внезапно остановился и повернулся в сторону входа. В проеме двери появилась кряжестая фигура еще одного человека. Мужчине было около 60 лет. На лице его неподвижном и задумчивом явственно проглядывали борозды морщин, стягивающих гладко выбритый подбородок. Платиновые волосы тщательно уложены в прическу. Высокий тевтонский нос указывал на родовую принадлежность этого человека. «Сам наследник империи Китсеров прибыл. Надо же!» Назаров, наконец, пошевелился в кресле. «Боишься, что твои лизоблюды напортачат, Отто?» «Доверяй, но проверяй». Отто Китсер тоже не стремился к лихорадочным действиям. Он даже не глянул на телохранителей, занявших свои позиции и взявших под контроль всех присутствующих. Дойдя до столика, небрежно кивнул Катаеву, услужливо подтянувшего кресло, куда и сел. Закинув ногу на ногу, он сначала посмотрел на свои остроносые блестящие туфли и только потом поднял голову. «Итак, мы здесь, Анатолий Архипович», — сказал Отто чистым звучным голосом, в котором едва-едва слышались отголоски немецкого акцента. «Твое решение я принял и его уважаю. Давай закончим эту бесконечную войну». «Закончим войну», — медленно, со вкусом повторил Назаров, глядя на собеседника остановившимися зрачками. «Это ты хорошо сказал, Отто. Давно пора. Как будем рассчитываться? За Леонида? За Бориса? За Виктора? За каждого определенный пакет акций в крупных корпорациях? Или у тебя есть иное предложение?» «Я сожалею о гибели твоих сыновей», — наклонил платиновую голову Отто, но сразу же вздернул свой подбородок. «Я думаю, что достаточно смертей. Ведь умирали не только твои родственники. Вспомни 88-й год, когда я потерял младшего брата и его семью. Нелепая авария на пустой трассе. Странно же, да?» Или тебе напомнить гибель Артура Генриховича, моего дяди по матери? Какая-то череда смертей после него пошла и с вашей стороны, и с нашей, как по заказу. Но ты сам предпочел сопротивляться, не понимая сложившуюся на то время ситуацию. Уступи требованиям нашего клана, все могло бы закончиться по-другому. Ты же сам знаешь, что мой отец имел большую силу в те годы и мог склонить на свою сторону мелкие роды своих подчиненных. «Уступить немного?» — Назаров хищно усмехнулся. 40% наших предприятий должны были уйти под ваше крыло, и вашим прихлебателям, вроде Краусы или Катаевым. Вон один из них до сих пор верой и правдой служит вашему делу». Барон Катаев поиграл желваками, но не стал ничего говорить. Только крепче сжал ручку чемоданчика. Да блеск глаз выдавал его чувства. Мужчина горел желанием втоптать, унизить старика до такой степени, чтобы тот валялся на коленях и умолял не пускать его по миру. Но именно это господин Китсер и собирался проделать. Так что совсем немного времени осталось для лицезрения падения ненавистного ему патриарха. «Мы ценим своих верных помощников», — Отто сделал неуловимое движение рукой, и Катаев с непроницаемым лицом положил на крышку столика чемоданчик. Щелкнули замки, и крышка распахнулась, открывая лежащую там плотную пачку документов. Отто небрежно вытащил их и положил перед Назаровым. Катаев тут же убрал чемоданчик. Китсер двумя пальцами развернул документы в сторону патриарха и слегка подтолкнул пачку, словно старик сам не мог дотянуться до нее. Назаров сидел, не шелохнувшись, пристально глядя на гостя. Он не проявлял никакого любопытства, чтобы перелистать труд юристов, корпевших над этим судьбоносным документом несколько дней и ночей. Недоумение Отто проявилось в дергании бровей. «Что-то не так, господин Назаров?» «Я уже знаю, что вы хотите от меня», — нехорошо улыбнулся старик. «Торгово-промышленная группа «Гамма» с сумасшедшими годовыми доходами — это только самый лакомый кусочек. Корпорация «Изумруд» под управлением моего родственника Александрова Петра Ивановича, следующая в списке. Полагаю, с Петей вы уже переговорили на эту тему. Зря, скажу вам, контрольный пакет акций останется у меня, у моей семьи. Третий кит вашего родового благополучия. Связи, списки семей, у кого в роду есть обладатели высшей силы. Но ваша беда в том...» Назаров слегка наклонился, словно хотел посмотреть в помертвевшие глаза Отто Китсера. «Что именно это условие и является основным. И поэтому я отказываюсь от сделки. Вообще!» Наступило гнетущее молчание. Китсер потемнел лицом и не спешил с ответом. Барон Катаев выражал свои эмоции более яростно. Губы его исказились в беззвучном ругательстве. Телохранители напряглись, не спуская взгляда с волхва и Сашки-старика. «Не понимаю я тебя, Анатолий Архипович», — пожал плечами Отто. «С чего бы такое упрямство? Мы и не собирались обсуждать передачу твоих предприятий в нашу пользу. Финансовая составляющая — не главное наше требование, только лишь имена людей, обладающих высшей силой». «Арии не предмет торга», — отрезал Назаров. «И никакого доступа к тайнам древних вы не получите. В своем хозяйстве разбирайтесь. Учитесь сами иерархов готовить». «Почему такая смена позиции?» — удивился Отто. Он даже не сердился, озадаченный внезапной переменой настроения патриарха. «Ты же сам дал согласие». «Вы меня обманули!» Силой хлопнул ладонями по ручкам кресла Назаров. «Имели наглость прийти ко мне, предлагая условия, на которые я был вынужден согласиться. А теперь сделка аннулируется. Или вы сейчас покидаете мое поместье, или все здесь сдохнете». Китсер через плечо посмотрел на барона. Катаев встретился с ним взглядом и недоуменно пожал плечами. «Ты точно передал наши пожелания господину Назарову?» — все же спросил Отто. «Так точно», — слишком уж по-военному ответил барон. «Ничего лишнего». «Вы же знали, Иуды, что внучка уже была мертва!» — затрясся Назаров. «Решили воспользоваться моментом, шантажировали меня, зная, как я любил Валюшку. И после этого приходите ко мне с этим дерьмом!» Он даже не пошевелил рукой, но внезапный порыв ледяного ветра смахнул бумаги на пол. На Катаева посыпались снежные крошки, словно штормовая туча возникла под крышей родового дома. Воздух ощутимо наэлектризовался и тихо загудел. Все поежились, а Отто слегка побледнел и медленно встал, понимая, что проиграл переговоры. «Откуда у тебя эти сведения?» — тихо спросил он. «Сорока на хвосте принесла!» — рявкнул Назаров. «Уйди отсюда, морда немецкая! Я начинаю на вас охоту, ублюдки! За все смерти мне ответите сполна! Перемирие захотел, сволочь!» Дальше произошло совсем уж неожиданное. Сашка, управляющий, резко отдернул полу своего кафтана и выдернул помповик с укороченным стволом и пистолетной рукояткой. Телохранители Китцера дернулись было, направив стволы в сторону старика, но Сашка глухим голосом предупредил. «Застыли, гниды, мне терять нечего, хоть одного да заберу с собой». Начинать стрельбу со стариком, когда хозяину ничего не грозило, телохранители не собирались. Но даже по успокаивающему жесту Китцера не опустили оружие. Назаров внимательно следил за своими гостями, словно что-то обдумывал. Правая рука, нырнувшая в карман, нервно подрагивала. Китцер все прекрасно видел и покачал головой. «Не надо, Анатолий Архипович, не стоит оно того». «Не стоит, говоришь?» Чуточку успокоился старик-патриарх. Рука его выскользнула наружу. Он положил ее на краешек стола и посмотрел на взбухшие вены. «Может, ты и прав. Давай закончим наши отношения раз и навсегда. Мое слово последнее. Я не иду на уступки. «Ни на какие! Уяснил четко?» «Уяснил», — покладисто ответил гость и встал. «Тебе все равно не удержать свою империю. Ты уже одной ногой в могиле, поэтому хочешь развязать бойню и потянуть за собой многих невинных людей. Только цель не оправдывает средства. Если передумаешь, обращайся, мы подождем». Не забывай, что у тебя еще остались родственники, пусть и второй линии. Не захочешь же ты оставлять их без штанов? Или надеешься на правнука? Да только ему дожить надо хотя бы до совершеннолетия. Резко развернувшись, Китцер стремительным шагом направился к выходу. Телохранители настороженно глядели на Сашку, отступая спиной. «Собери документы», — кинул на ходу Китцер застывшему барону. Катаев чуточку суматошно, не разбираясь, закидал разбросанные бумаги в папку и под тяжелое молчание выскользнул наружу. Только после этого Волхв пошевелился и облегченно выдохнул. «Ты все сделал правильно, Анатолий Архипович. Я грешным делом уже собирался вмешаться. Китцер — носитель силы, пусть и слабенькой по сравнению с твоей, но разметать нас на молекулы с помощью стихии воздуха он уже собирался всерьез. Пришлось провести нейтрализацию». «Поэтому он так и попятился?» — фыркнул патриарх. «Разумный человек», — пожал плечами Варлам. «Все бы так вели дела, глядишь, без лишних жертв бы обходилось». «Сашка, убери свою снасть», — недовольно зыркнул на управляющего Назаров. «Еще раз выкинешь подобное, сам застрелю тебя из этого убожества». «А что, 12-й калибр убожества? Мне нравится». Сашка тоже выглядел недовольным. «Эх, Архипыч, я уже умирать приготовился, а теперь не знаешь, что эта гнида придумает». «Еще успеешь», — усмехнулся Назаров. Лично я передумал умирать. Нам надо еще лет 10 протянуть, правнука найти, отписать ему наше богатство. Пусть он месть свершает.